Возвращение. Расставшись с Бэбс, Мэгги опять ощутила, как хорошо, что она не прыгнула в реку. После такого долгого и тщательного планирования серийный номер лодки мог таки ее выдать. Видимо, идеального плана просто не существует в природе. Дома ее встретил трезвонящий телефон. Это была Бренда. «Что с тобой? Ты в порядке? Я так волновалась! Где ты весь день пропадала?» «Ой, дорогая, прости, у меня все хорошо. Даже лучше, чем хорошо. Просто прекрасно, если честно. Замечательно!» «Рада, конечно, что у тебя все замечательно, но я чуть не померла от беспокойства. Пыталась весь день дозвониться. Уже собиралась идти тебя искать. Почему у тебя мобильный выключен?» «А, это мы с Бэб сходили в кино. Пришлось отключить». На том конце провода долго молчали. «Ты что, напилась?» Мэгги захохотала. «Ну, в общем, по правде говоря, да». «Что ж, увидимся утром. Прими лучше аспирин и ложись», — Мэгги сказала. «Да, мамочка, разумеется. Спокойной ночи, сладких снов. Пусть тебя клопы не кусают». Бренда повесила трубку и сказала Робби. «Я же говорила, что голос у нее был пьяный. Так и есть». После этого звонка Мэгги решила, что рассказывать Бренде о своих планах на сегодняшний день было бы слишком жестоко. Внезапно она почувствовала, что очень хочет пить. Еще бы, ветчина в ресторане, потом попкорн в кинотеатре. Мэгги налила себе воды и вдруг услышала, как заработал старенький факс в кабинете. Кто это ей шлет письма в такой поздний час, к тому же в праздник? Только бы не кузен Гектор Смут. Она пошла в кабинет и, увидев, от кого факс, успокоилась. Очередное сообщение от мисс Питкок, библиотекарши. Эта женщина напоминала ей собаку, что не может расстаться с косточкой. Несколько недель неустанных поисков информации об Эдварде и Эдвине Крокер, и вот опять ищет даже в праздничный день. Мисс Питкок пережила все, что могла в своей библиотеке, и теперь через интернет добралась до английских и шотландских газет. Но так и не смогла разыскать свидетельство о рождении или смерти Эдвины Крокер. Только прислала фотографию Эдвины в белом платье с тремя большими перьями в волосах. Кто бы ни была эта женщина, вид у нее был счастливый. А это уже немало. Мэгги сбросила туфли и оглядела пустые стены кабинета. Теперь она жалела, что уничтожила все свои фотографии и упоминания в газетах. Но может, это к лучшему. Слишком много времени она тратила на копание в прошлом. Может, это знак, что пора сосредоточиться на будущем? Странная вещь. Всего несколько недель назад у нее не было будущего. А теперь только будущее и осталось, и столько всего сделать нужно. Она села за стол и принялась за новый список. Старость, плюсы и минусы. Плюсы. Первое. Ты до сих пор жива. Второе. Скидки и льготы, пока не сыграешь в ящик. Третье. Больше никаких каблуков. Четвертое. Не нужно быть любезной. Пятое. Можно говорить все, что хочешь. Шестое. Не обязательно смотреть новости. Седьмое. Можно крутить классические фильмы всю ночь. Восьмое. Не нужно делать то, что не хочется. Девятое. Ты до сих пор жива. Минусы. Никаких. Когда Мэгги увидела все это написанным черным по белому, да что бы там ни было в будущем, сейчас она не могла придумать ни одного минуса. Она выключила свет и отправилась в постель, понимая, что впервые за много лет ложится спать с нетерпением, ожидая завтрашнего дня. На следующее утро Мэгги вскочила и, заварив чаю, отправилась на двор поприветствовать еще одно прекрасное весеннее утро. Как чудесно было поднять глаза и увидеть гребешок! Она пробежалась по вчерашнему списку, потом сидела и никак не могла выкинуть из головы пункт 4. «Не нужно быть любезной». Вернувшись в дом, взяла трубку и сделала то, что хотела сделать много лет. Когда на том конце провода ответили, Мэгги сказала: «Гектор, это твоя кузина Мэгги из Бирмингема». И прежде чем он успел нахамить ей в качестве приветствия, продолжила. «Думаю, ты должен знать, что высмеивать чужой дом и акцент очень грубо». «Что? До свидания, Гектор!» Она повесила трубку, весьма довольная собой. Много лет она говорила это исключительно про себя и теперь ни капли не жалеет, что высказалась. Мало того, ей все равно, какого он о ней мнения. Свобода! Вот что за чувство она испытала. И вот что она еще придумала, откусывая от вафли. Надо позвонить ведущему той ночной передачи и сказать, что ей не нравится его высказывание в адрес королев красоты. Но потом решила, не стоит. Ведь у нее вся оставшаяся жизнь впереди, чтобы говорить то, что думает. Ей хватит времени на все. Прямо дух захватывает. Спустя несколько дней случилось нечто еще более удивительное. Мэгги заскочила в химчистку отдать несколько вещей и уже возвращалась к машине, когда ее окликнули по имени. Это оказалась Дженнифер Рудольф, с которой они не виделись с пятого класса. Обнялись, обменялись парой фраз, и Дженнифер сказала: «Ох, Мэгги, я тобой всегда так гордилась! Ты самый знаменитый человек из всех моих знакомых! Хвастаюсь тобой перед детьми, мол, я училась с мисс Америкой!» Мэгги почувствовала прежнюю неловкость. «Ты знаешь, дорогая, я ведь не стала мисс Америкой!» Дженнифер удивилась. «Не стала?» «Да, к сожалению, я была только второй». «Правда?» «Да ладно, какая разница? Для меня ты всегда была мисс Америка!» Она засмеялась. «Это ведь как Оскар. По прошествии лет уже никто не помнит, кто победил, зато помнят номинантов». Вечером Мэгги думала об этом. Дженнифер явно было все равно, победила она или нет. Господи, так ли важно в самом деле, что она не победила? Как было бы здорово не бояться встретить старых друзей! А не позвонить ли кому-нибудь, просто поздороваться? Несколько лет назад устроители конкурса «Мисс Алабама» звали ее в жюри, и она отказалась. Но, может, если бы ее сейчас позвали, она бы передумала. Может, она даже пойдет на следующую встречу бывших «Мисс Алабама». Странная штука. Всего два дня назад она чувствовала себя так, точно танцует последний фокстрот на «Титанике». А сегодня жизнь летит вперед на полном ходу.